Глава 11, посвященная беседе о пчелах, знакомству со странными людьми и прекраснейшей расе во Вселенной. Практически все обитатели освоенных и не очень просторов космоса, включая Бэшоу, разумных безголовых змей с планеты Руспа-7, считают очередь одним из самых скучных явлений во Вселенной. Даже если томящийся в ней имеет в запасе пару увеселительных инфокапсул и что-нибудь пожевать. И люди, которые, по мнению ряда ученых, и изобрели очередь, в этом не исключение. Однако у тех представителей человечества, которые сейчас переминались с ноги на ногу в закручивающейся спиралью очереди к зданию, похожему на вспоротого морского ежа, было занятное развлечение. Небольшого роста человек в темном комбинезоне, бледный и довольно, по мнению женской части очереди, симпатичный, бегал туда-сюда по освободившемуся вокруг него пятачку и разговаривал сам с собой на повышенных тонах. «Я тебя не бросал!» — кричал он. «Я же объяснил! И время еще...» «Ладно, хорошо, не уследил. Но если бы ты знала, куда я попал, ты себе представить не можешь. А я? А я, да что с тобой такое? Какое еще...» «Я? Как ты меня назвала?» «Да нет же! А я?» «Черт, я и не заметил. Тут все на нем говорят». И он перешел на какой-то птичий язык. «Он явно не готов», — заметил старичок в безукоризненном костюме. «Нет-нет, с ним все в порядке», — заверил его бровастый Ами. «Он неочеловек, разговаривает с кем-то из своих. Они постоянно держат друг с другом связь в таком особом поле». «Телепатия?» — заволновалась очередь. «Как у пчел? У пчел же телепатия». «Нет у пчел никакой телепатии», — буркнул старичок. «Значит, как у муравьев?» предположила девушка, которой, увлеченный разговором Селис, только что наступил на ногу. «И у муравьев нет». «Где вы видели муравьев? Они вымерли». «Телепатии вообще не существует», — резюмировал старичок. «Как и не у людей». Очередь снисходительно засмеялась. «Как же не существует, если вот он бегает? Я слышал предположение, что их поле — что-то вроде коллективного бессознательного», — веско сказал Ами. «Только сознательного». Он почувствовал, что вескость улетучивается, и начал рисовать руками в воздухе те загадочные фигуры, которыми сбившиеся ораторы обычно пытаются вернуть доверие аудитории. То, что должно быть бессознательно, у них осознанно. Но при этом многие осознанные процессы блокируются, чтобы никто не пытался управлять мыслями других. А то, что осознанно, у них бессознательно, закончил веселый молодой человек, который имеется в любой очереди, хотя бы частично состоящий из людей. Все опять засмеялись. Селис окинул толпу растерянным взглядом, как будто смех его разбудил. На самом деле он только что, устав от ругани, вышел из ментального поля и заметил, что стал объектом всеобщего внимания. «Это кошмар какой-то», — сообщил он очереди уже не на палиндромоне, а почему-то на панславянском второй ступени унификации, которого практически никто из собравшихся не понимал. «Что?» — переспросил Ами. «Да если б я знал». Отчаянно махнул рукой Селис и под общее неодобрительное гудение стал протискиваться вперед. «Не положено», — сказал охранник и поднял подбородок еще выше. «Но это срочно! Чрезвычайная ситуация! Все осознавшие принимаются в порядке общей очереди». «Какие осознавшие?» — взвыл Селис. «Вы ведь осознали, что вы не отсюда?» Охранник склонил к нему тонированное забрало. «Господи, я это всегда знал!» «Почему не обратились раньше?» Селис пнул белоснежную стену. При других обстоятельствах он давно бы ускорился. Но сейчас истощенный организм ограничивался серой пеленой перед глазами и гулом в ушах. Немного успокоившись, Селис отстегнул заплату на шее и показал брезгливо скривившему губы охраннику воспаленный свищ. «Я не осознавший. Я неочеловек. Настоящий». Сюда летит еще одна симбиотическая пара. И гуманоидная составляющая настроена очень агрессивно. Нам нужно встретиться вне планеты, чтобы никто из жителей не пострадал. Она может ускориться, понимаете? Айя может ускориться! Кто? Вы хотите, чтобы она ускорилась прямо тут? Селис обвел рукой запруженную людьми площадь. На вашей подведомственной территории? Секунду. И охранник забубнил что-то в закрепленный у воротника передатчик. «Скажите, что это чрезвычайная ситуация. Вы вообще знаете, что такое ускорение?» Охранник рассеянно кивнул. Он старался говорить очень тихо, почти не разжимая губ. Видимо, для солидности. Передатчик шипел и трещал в ответ. Селес нервно стучал пальцами по крюку. Потом сообразил, что это могут расценить как проявление обещанной агрессии, и убрал руку. «Хорошо», — буркнул, наконец, охранник и, скрипнув униформой, кивнул в сторону входа. Очередь у дверей заволновалась и плотнее сомкнула ряды, явно решив не пропускать наглого выскочку. Селес опять нащупал на поясе крюк. Вид он имел отчаянный и даже несколько неадекватный. Глаза с прожилками воспаленных сосудов сверкали, правда, не от ярости, а от жара. «Это же Новка! Они пьют кровь!» — опасливо шушукались ряды. «Новок не существует, это все миф». «Вы путаете с вампирами! Это вампиры миф, а Новки — научный факт». «Какую кровь? Неолюди вообще не едят». «Вот именно, что не едят, а питательные вещества получают из крови». «Без очереди!» — протяжно крикнул охранник, точно Каильский зазывала на торговой платформе. «Пропустить!» Люди повздыхали, погудели и расступились. А потом, когда дверь за Селесом закрылась, продолжили оживленно обсуждать диету неолюдей, вероятность их существования и то, что лезть без очереди – наглость. Внутри белоснежного здания царил приятный полумрак. Когда глаза привыкли, Селес разглядел впереди еще одну дверь, над которой тускло мигала зеленая лампочка. Зеленый цвет, насколько он помнил, означал у людей то ли хорошо, то ли тихо. «Проходите быстрее», — сказали из угла. Там за столиком сидела пожилая дама в очках. «Не задерживайте очередь». Селес кивнул, прошел к двери и хотел постучать, но под строгим взглядом дамы опустил руку и толкнул дверь плечом. Из образовавшейся щели снова ударил ослепительный свет. «Присаживайтесь», — сказал усталый голос. «Провалы в памяти бывают? Головокружение ощущаете? Апатия? Приступы дереализации? Как будто все вокруг не настоящее. Ему показалось, что он снова на орбитальном додекаэдре. В просторном кабинете за точно таким же столом, как у Петерена, сидел представительный самец человека и листал какие-то документы. Правда, документы не бумажные, а из более привычного инфопластика. «А значит, — обрадовался Селес, — здесь все-таки есть сеть. Скачал же их откуда-то этот самец». Стены кабинета буквально состояли из дверей. А в узких промежутках между ними недружелюбно топорщились высокие растения в катках. «Присаживайтесь», — повторил человек, и, не глядя ловким движением ноги, выкатил кресло на колесиках. «Вы президент?» «Ответственный за переправку, да. Давайте поскорее. Ощущение общей бессмысленности жизни не беспокоит?» «Беспокоит», — неожиданно для себя признался Селес. «А вот это вам в минус пойдет. Как давно осознали, что вы не отсюда?» «Я это с самого начала знаю. Я... У вас что, рассинхрон? Почему не обратились за помощью?» «Вот я как раз и обращаюсь. Мне нужно срочно улететь отсюда, до того, как...» «Разумеется». Человек оторвался от документа. «После стандартных процедур». «Да нет у меня времени на процедуры!» Селес внезапно почувствовал слабость и понял, что сейчас заплачет. «Я Омма! Нео-человек! Мой корабль потерялся. Сюда летит другая симбиотическая пара». Ответственный за переправку, наконец, присмотрелся к нему и широко развел руки, как будто собирался сердечно обнять инопланетного гостя. «Так это вы тот посетитель? Что же вы молчите?» «Я не молчу», — всхлипнул Селес и полез в карман за новым жаропонижающим пластырем. «Конечно, посещения у нас случаются редко. Персонал старается не допускать таких накладок. Но уж если так получилось, мы всегда готовы помочь. Подпишите документик о неразглашении. Сами понимаете, планета закрытая». Человек активно закивал, выражая уверенность в полном понимании со стороны гостя. «И мы вас немедленно отправим. Надеюсь, вам понравилось на Кальдеронии? Согласитесь, занятная планета». С этим Селес не согласиться не мог. Найти пластырь тоже. Он вцепился в подлокотники, пытаясь хотя бы таким образом сохранить контакт с реальностью, которая стремительно куда-то проваливалась. Ответственный перебросил ему лист инфопластика. Полупрозрачный квадрат завис перед Селесом в воздухе. Значки на нем казались знакомыми, но они плыли, подпрыгивали, и ничего прочесть не удавалось. «Просто приложите палец, и вас немедленно проводят к лифту. Персонал будет счастлив оказать вам всестороннюю помощь и поддержку». Селес потянулся к документу, замер на мгновение и упал в обморок. Вероятно, от радости. Двух симбиотических пар, находящихся друг от друга на расстоянии, приемлемом для ментального контакта, вполне достаточно для создания в поле страшного гвалта. Если пар больше, может воцариться настоящий хаос. Инфосеть, на неразбериху в которой постоянно жалуются люди, по сравнению с густонаселенным ментальным полем, тиха и спокойна, как кладбище в безветренную зимнюю ночь. Сейчас в поле присутствовали четверо. Селис, который в полном молчании то появлялся, то пропадал. Айя, которая свирепо и монотонно его звала. Корабль Селиса, который невнятно бурчал, требуя оставить его, наконец, в покое. И корабль Айи, который напряженно пытался разобраться в происходящем. Ему пришлось рискнуть, упав на хвост рионскому тяжеловозу, за которым он незаметно, на максимальном расстоянии из возможных, следовал по изнанке и еле успел выскочить в точке выхода, прежде чем воронка схлопнулась. Зато он оказался довольно близко к нужному квадрату и сумел обнаружить Селиса. А вот понять, где находится корабль Селиса, никак не мог. «Айя, пожалуйста, помолчи немного», — устало попросил ее корабль. «Сам заткнись!» «Айя, тебе нужно отдохнуть и успокоиться». «Я не могу». «Понимаю. Но все-таки...» Айя затихла, вперев немигающий взгляд в крышку саркофага у себя над головой. Внутри было душно и жарко. Мокрый от пота комбинезон лип к телу. Но Айя прекрасно знала, что случится, если поднять крышку. Она осторожно почесала об нее кончик носа и тяжело вздохнула. «Вот ведь!» — изумленно пробормотал корабль. За несколько мгновений тишины он успел обшарить ментальное поле, но местонахождение корабля Селиса так и не определил. Зато он нашел пятого. И шестого. «Заберите меня отсюда», — тихо попросил шестой, поняв, что его обнаружили. «Пожалуйста». Здесь неолюдям все-таки оказывали медицинскую помощь. Селиса укололи в руку, перевернули, укололи в шею, пощупали пульс, аккуратно стащили сапоги, приподняли и уложили на что-то прохладное и умеренно мягкое. Когда манипуляции закончились, он решил, что можно открыть глаза. Над ним склонилось ласково улыбающееся лицо и спросила: «Вы довольны?» Окружающая действительность снова куда-то рванулась, но Селис огромным усилием воли удержался в ней. Он лежал на узкой кушетке, а рядом, сложив на груди длиннопалые руки и улыбаясь так, словно приведение неолюдей в чувство смысл его жизни, стоял Шиари. Шиари называли прекраснейшей расой во Вселенной. Или просто прекраснейшими. Это прозвище закрепилось за ними давно. Впервые встретившись с Шиари, люди плакали от счастья всей цивилизации. Впрочем, не только потому, что увидели живое воплощение чудесных светлых существ, которых веками придумывали и изображали в тоске по совершенству. Золотокожие и зеленоглазые Шиари снизошли к людям именно тогда, когда те совершенно отчаялись найти во Вселенной собратьев по разуму. И это была спланированная акция. Изобретя и перепробовав множество технологических игрушек, освоив сотни миров и проведя несколько крупных межзвездных войн, Шиари пришли к выводу, что главная цель любой цивилизации – достижение душевной гармонии. Причем не коллективная, а для каждого индивидуума в отдельности. Определившись с этой абсолютной ценностью, Шиари понесли ее в мир. И когда люди, за которыми они издревле наблюдали, окончательно впали в уныние, Шиари восстановили их душевное равновесие первым официальным контактом. Потом хрупкая человеческая психика потребовала полетов к звездам, и прекраснейшие поделились с собратьями по разуму некоторыми игрушками. Каильцы, с которыми люди начали войну, едва влившись в дружную семью высокоразвитых рас, потребовали от Шиари возмещения. И те на несколько условных лет сделали курсы восстановительной терапии бесплатными для каильцев. Да, обычно за все процедуры, кроме ознакомительных, полагалось платить, так что выгода была взаимной. Шиари несли Вселенной душевную гармонию, а Вселенная несла им материальные ценности. Дальше все пошло своим чередом. Люди освоились, занялись торговлей, дипломатией и формированием колоний, а Шиари вернулись к совершенствованию методов достижения душевной гармонии. Они всегда утверждали, что ни в коей мере не преследуют целей главенства и контроля над остальными расами. Но тем не менее присутствовали везде. А общепринятые единицы измерения времени были основаны на обращении вокруг своей оси и светила именно их материнской планеты. Несмотря на вездесущесть Шиари, Селис никак не ожидал встретить их в этом странном мире. Он так удивился, что забыл о вежливости и не ответил на приветствие. «Вы довольны?» — еще раз поздоровался прекраснейший. «Не то слово», — выдавил Селис. «А вы?» «В полной душевной гармонии. Кашраоли и Каацна. Уровень 10. Пол не принципиален. Вам известно, что вы умираете. Только не надо бояться. У меня даже были подозрения, что я уже...» «Жаропонижающий пластырь». Шиари повертел в золотистых пальцах бумажный квадратик и выбросил его в сверкающий мусорный контейнер. «Плохо. Примитивно. Вредно». Селис покаянно кивнул и обнаружил, что шея больше не болит. «Свищевая инфекция, заражение крови, истощение, интоксикация. Вы употребляли алкоголь? Только не надо бояться». Шиари лучезарно улыбнулся. «Мы улучшили ваше состояние. Вам рекомендуется сохранять неподвижность. Питательный раствор». Он указал на капельницу. «Примитивно. В этом мире много старого. Красиво». Поняв, наконец, что Кашраоли и Каацна — специалист или специалистка, что не принципиально, 10 уровня по достижению душевной гармонии, Селис вспомнил земли поклонников и задался вопросом. Почему Шиари не занимаются настолько дисгармоничным сообществом? «Рекомендуется сохранять неподвижность», — повторил его собеседник, явно собираясь уходить. «Подождите, мне надо...» Селис резко приподнялся и тут же отключился снова. Когда он пришел в себя, загадочного Шиари рядом, конечно, уже не было. Зато теперь ничто не отвлекало внимания, и Селис огляделся. Большой зал с куполообразным потолком, все те же растения в катках и еще несколько кушеток. Они были пусты и в просторном помещении смотрелись сиротливо. Вдоль одной из стен вертикально стояли контейнеры, похожие на корабельные саркофаги или на гробы. На их крышках мерцали огоньки. Прямо напротив своей кушетки Селис увидел дверь. Справа и слева было еще несколько, но это понравилось ему больше, поскольку на ней поблескивала какая-то табличка. Селис осторожно поднялся с кушетки и босиком пошлепал в сторону двери. Его сапоги бесследно исчезли. Пройдя несколько шагов, он обнаружил, что у него болит рука, а за ним что-то катится. Это оказался снабженный колесиками штатив с капельницей, про которую он успел забыть. Трубка была намертво приклеена к руке Селиса в нескольких местах. «Могли бы использовать один из свищей, а не прокалывать новые дырки», — недовольно подумал он и пошлепал дальше, катя штатив перед собой. На табличке оказалась надпись на шиарийском: «Рекомендуется не входить без необходимости». Решив, что это комната для шиарийского персонала и что необходимость у него имеется, Селис открыл дверь и оказался в коридоре. На другом конце виднелась еще одна дверь, тоже с табличкой. Он аккуратно перенес штатив через порог и направился к ней. Пол был холодный, а собственные босые ноги казались Селису довольно неприятными на вид. «Еще раз рекомендуется не входить без необходимости», — прочитал он на следующей табличке. Шиари любили тактику мягкого убеждения, которая иногда оказывала на неуравновешенные расы прямо противоположный эффект. Селис вспомнил совет смотрителя быть решительнее и проигнорировал просьбу. Что-то оглушительно хлопнуло, и он непонятным образом оказался посреди огромной светлой комнаты, заставленной столами. За столами сидели люди, в основном пожилые самцы. Перед некоторыми на столе лежала бумага. Или стояли пишущие приборы различной степени древности. Люди с нескрываемым любопытством уставились на босого посетителя, цепившегося в штатив на колесиках. «Вы кто?» — прошептал Селис. «Зоопарк!» — ехидно ответил человек, на голове которого стихийно топорщились седые кудри. «Не согласен», — возразил другой, солидный, с округлой бородкой. «Мы тот самый Сигизмунда, понимаешь?» «Нет». «Удивительная дремучесть. Ты Кальдерона читал?» «Не пугайте мальчика», — сверкнул большими очками третий и улыбнулся Селису почти так же ласково, как до этого Шиари. «Иди сюда. Я тебе что-нибудь да расскажу. Может, чаю хочешь? Смотри, не задень никого своей капельницей». Селис отчаянно оглядывался по сторонам в поисках двери, через которую пришел. Но ее не было. Здесь вообще не было ни дверей, ни окон.